Глава 18. Перед ним была база флота. Не доходя сотни футов до главной офицерской проходной, Мелби остановился посреди тротуара и небрежно закурил. Вообще-то курение являлось нон-делианской привычкой. Ни в коей мере не свойственной Мелби, но человек, стремящийся попасть с четвертой планеты от Миона на Кассидор-8, не прибегая при том к услугам регулярных пассажирских линий, вынужден пользоваться достаточно обширным набором маленьких хитростей, чтобы прибегать к их услугам в требующие маскировки моменты. Прикуривая, Мелби успел внимательным взглядом окинуть ворота и начальника караула, а потом легкой походкой человека с чистой совестью двинулся вперед. Пока офицер-делианин изучал его абсолютно подлинные документы, Мелби преспокойно стоял, попыхивая сигаретой. Это небрежное спокойствие было маской, на самом деле мозг его напряженно работал. Угораздило же его нарваться на делианина. В большинстве своем они совершенно не поддавались гипнотическому воздействию, за исключением редчайших случаев, когда их заставали врасплох. «Пройдите в боковую дверь, капитан», — прервал молчание офицер. «Я хочу потолковать с вами». Основное нонделианское сознание Мелби сжалось и ушло вглубь. Но второй разум был уже наготове, словно стремительно обнаженная шпага. Неужели его опознали? Мелби колебался, уже почти готовый обрушить удар. «Погоди», — предостерег он себя. «Это всегда успеется, если дежурный попытается поднять тревогу». Мелби должен был проверить правильность своей догадки о том, что Ханстону не хватило времени захлопнуть перед ним все ворота. Он окинул собеседника быстрым проницательным взглядом, но типично красивое лицо офицера хранило характерное безмятежное выражение. Если он опознал Мелби, применять трехмерный гипноз было уже поздно. Понизив голос, делианин без предисловий начал. «Мы получили приказ задержать вас, капитан». Он смолк и с любопытством посмотрел на Мелби, который, попытавшись своим двойным разумом осторожно прозондировать мозг собеседника, встретил непреодолимый барьер и, признав поражение, в замешательстве отступил. Однако пока ему ничто не угрожало. «Да», — осторожно произнес Мелби, внимательно разглядывая делианина. «Если я дам вам войти, — продолжал тот, — а потом что-нибудь случится, скажем, исчезнет корабль, мне придется держать ответ. Если же я не пущу вас, и вы попросту уйдете, то никому и в голову не придет, что вы были здесь». Он пожал плечами и улыбнулся. «Просто, не так ли?» Устремленный на собеседника взгляд Мелби помрачнел. «Спасибо, — сказал он. — Но как это понимать?» «Мы в нерешительности». «Из-за чего?» «Из-за мезоделиан. Они захватили власть. Прекрасно. Но флот 50 солнц не отрекается и не присягает в 5 минут. Кроме того, мы не уверены в неискренности предложений землян». «Зачем вы мне это говорите? В конце концов, биологически я мезоделианин». «В кают-компаниях вам основательно перемыли кости, капитан», — улыбнулся офицер. «Мы не забыли, что 15 лет вы были одним из нас. Хотя вы могли и не заметить это, но мы подвергали вас многим проверкам». «Я заметил», — лицо Мелби омрачилось воспоминаниями. «И у меня сложилось впечатление, что результаты были не в мою пользу». «Вы ошибаетесь». Воцарилось молчание. Мелби чувствовал растущее возбуждение. Он был так погружен в собственные заботы, что реакция обитателей 50 солнц на катастрофические политические изменения едва затронула его. Начав задумываться над этим, Мелби подметил у гражданского населения ту же самую неуверенность, которая прозвучала сейчас в словах офицера делианина. Казалось несомненным, что мезоделиане приурочили захват власти к самому подходящему с точки зрения психологии моменту. Но победа их не была окончательной. У других по-прежнему оставались шансы достичь собственных целей. «Мне надо попасть на Кассидор, чтобы выяснить судьбу своей жены», — просто сказал Мелби. «Как мне ухитриться осуществить это?» «Так главный капитан Звездного Роя действительно ваша жена?» «Это не пропаганда?» «Действительно жена», — кивнул Мелби. «И, выходя замуж, она знала, что вы робот?» «Я неделями сидел в библиотеке линкора, изучая земную версию той резни, что была учинена роботами 15 тысячелетий назад», — сказал Мелби. «Их трактовка событий сводится к тому, что это было кратковременное возрождение в массовом сознании древних расовых предрассудков, которые, как вам известно, коренятся в страхе перед чужеземным и, конечно, в чисто стихийной неприязни. Делиане с их прекрасным и величественным внешним обликом, со своей удивительной физической и психологической мощью, казалось, настолько превосходили обычных людей, что страх одним прыжком перешел в паническую ненависть, и начались линчевания». «А что насчет нон-делиан?» — поинтересовался офицер. «Тех, о ком мы еще так мало знаем, хотя именно они сделали бегство возможным». «В этом вся соль», — Мелби мрачно рассмеялся. «Слушайте». Когда его рассказ подошел к концу, офицер беспомощно спросил: «А люди со Звездного Роя знают об этом?» «Я рассказал им», — ответил Мелби. «Они намеревались придать это гласности перед своим возвращением на Землю». «Что вы думаете об этом мезоделианском перевороте и подготовке к войне?» — после паузы спросил делианин. «Я еще не решил». «Как и большинство из нас». «Что меня действительно тревожит», — проговорил Мелби, — «так это перспектива прилета других земных кораблей, по меньшей мере, частью которых не удастся овладеть хитростью». «Да», — согласился делианин, — «такое и нам приходило в голову». Вновь наступило молчание, и прошло довольно много времени, прежде чем Мелби высказал просьбу. «Существует ли хоть какой-нибудь путь, которым я могу попасть на Кассидор?» Прикрыв глаза, делианин замер в нерешительности. Наконец он вздохнул. «Есть корабль, стартующий через 2 часа. Не думаю, чтобы капитан Терда Лэрд стал возражать против вашего присутствия на борту. Следуйте за мной, капитан». Мелби прошел сквозь ворота и оказался в тени расположенных за ними огромных ангаров. Он ощущал странную внутреннюю расслабленность. И нужно было предварительно побывать в космосе, чтобы теперь правильно понять ее значение. Это исчезло мучительное чувство одиночества во враждебной вселенной.